Разотождествление. Ну, чего пришли? Чего ждете? Чего облизываетесь? Чего смотрите? Совсем от рук отбились? Вы что, не боитесь меня совсем? Да я вас с уксусом съем. А как вас еще есть таких противных и скользких? Только с острым соусом или горчицей? Продолжаем изучать закон привлечения силы. Закон складывается из правил и принципов. Сила приходит к вам и пребывает с вами, когда вы находитесь в определенном состоянии. Состояние лени не подходит. Состояние рвения тоже. Силу нельзя привлечь усилием воли, а ленивых улиток она вообще игнорирует. Сила проявляет себя как некое пограничное ощущение, то есть ощущение на грани между усилием и пассивностью, принуждением и позволением, участием и отстраненностью, деланием и неделанием. Нечто среднее между ленью и рвением. Матильда описывала его как томительное ощущение где-то за спиной. Что-то неясное и неявное, не то и не сё. И это правильно, потому что когда ощущение пограничное, его нельзя определить точно. Оно проявляется как некое томление или даже транс, если хотите. Вы ни при чем. Помните? Внешнее намерение – это не ваше усилие воли, а ваше позволение. Требуется ваше присутствие и одновременно неделание. Непонятно? Много раз вам объясняла, но объяснить все равно не смогу. Вы сами должны это почувствовать. Тем более, что я сегодня такая несосредоточенная. Зачем вообще улиткам сила? Во-первых, чтобы задавать свою реальность. Во-вторых, чтобы выполнять работу, которую выполнять не хочется и трудно. Пусть работает сила. Она это сделает лучше. И вам будет легче. Но чтобы позволить ей это сделать, надо позволить. Как? Есть такой парадоксальный принцип. Чтобы позволить силе сделать за вас трудную и сложную работу, необходимо разотождествиться с собой. «Я – это не я» и отдаться сценарию. Ваше присутствие «Я – это не я» требуется только во время гуляния живьем в кинокартине или в момент подсветки целевого кадра. А вот когда выполняете работу, вы должны с собой разотождествиться, а с работой слиться. Обратите внимание, когда вам неохота и трудно, работайте конкретно вы сами, своими руками, своей головой. Нет, вы находитесь в бессознательном состоянии, себя не осознаете. Но то, что в данный момент выполняете сложную работу, вы осознаете очень хорошо. Гребете веслами на галерах и чувствуете, как вам трудно. Ваша задача – просто обратить внимание, когда вам трудно, а когда легко. В первом случае вы работник, а во втором – будто инструмент. Попробуйте это почувствовать.